не только одна из редчайших русских книг, но и интереснейший памятник по истории русского революционного движения. В Центральном государственном историческом архиве в Ленинграде я познакомился с некоторыми подлинными документами, непосредственно касающимися дела об издании карманного словаря иностранных слов. Из этих документов видно, что еще до объявления словаря подлежащим уничтожению разгорелся спор между цензором Крыловым и Петрашевским по поводу статьи последнего «Организация промышленности», предназначенной для помещения в словаре. Очевидно, что, почувствовав опасную сущность содержания этой статьи Петрашевского и вместе с тем, не желая полностью что-либо запрещать в издании, удостоенном посвящения члену царской фамилии, цензор Крылов попробовал поступить со статьей как якобы неподходящей для словарей вообще, а подходящей лишь для изданий, именуемых энциклопедиями. Было такое положение, предусматривающее в уставе о цензуре подобную разницу. Петрашевский попробовал оспаривать это соображение цензора. В делах Петербургского цензурного комитета имеется собственноручное прошение Петрашевского. Прошение это таково. В Санкт-Петербургский цензурный комитет кандидата прав Михаила Васильевича, сына Буташевича Петрашевского, прошение. Так как статья, предназначенная к напечатанию в словарь иностранных слов, значительно изменена господином цензором Крыловым, по той причине, что она, как ему кажется, более написана для энциклопедии, нежели для словаря, как это выражено им в надписи, сделанной им собственноручно на статье, то, прилагая при всем статью мою «Организация промышленности» и объявление об издании, которое было цензуровано самим Крыловым, и где именно значится, что издание сие имеет быть энциклопедией понятий, внесенных иностранной образованностью в русскую литературу, покорнейше прошу цензурный комитет обратить внимание на сие недоразумение, должное внимание, уяснить его и сделанные в этом духе уничтожительные наметки господином Крыловым на статье моей «Организация промышленности» устранить, как делающие ее бессмысленной, в противность параграфам 6, 11, 12, 15, 14 цензурного устава. Смотреть 4 том «Свода гражданских законов». Кандидат прав Михаил Буташевич Петрашевский. Это прошение было подано в цензурный комитет 12 марта 1846 года, о чем имеется соответствующая пометка регистратуры. Прошением Петрашевского начинается папка дела, озаглавленного первоначально «Дело 1846 года об издании Кирилловым карманного словаря». Далее слово «об издании» зачеркнуто и надписано «о конфискации и уничтожении изданного Кирилловым карманного словаря». Началось 12 марта 1846 года. Кончено 10 декабря 1849 года на 33 листах. К делу приложен экземпляр второго выпуска словаря. В ответ на прошение Буташевича Петрашевского цензор Крылов написал пространное объяснение на имя председателя цензурного комитета Мусина Пушкина. Написано это объяснение весьма любопытно и тоже приложено к делу. Как и следовало ожидать, Мусин Пушкин принял во внимание объяснение цензора, а не Петрашевского, и далее следует протокол заседания цензурного комитета, из которого видно, что все действия цензора Крылова были признаны правильными, а самому Петрашевскому предложено впредь издавать статьи, подобные этой, отдельной книгой на общих основаниях.